Когда преданные обходят Вриндаван или в Раджа-мандалу, на самом деле самый простой способ медитации. Каждое место заставляет нас вспомнить о какой-то лиле Кришне и погрузиться в настроение, которое царит в этом месте. Каждое место позволяет человеку вспомнить о уроках этой лилы. И мы находимся здесь с вами в первом месте нашей сегодняшней парикрамы. Как я сказал, мы не будем слишком торопиться, бежать куда-то, осматривать достопримечательности. Мы будем находиться в каждом месте какое-то время, чтобы понять, что произошло здесь. И мы сейчас находимся с вами под одним из деревьев желаний, Келикадамбой. Это один из вечных обитателей Вриндавана, спутников Кришны. На самом деле говорится, что этому дереву многие-многие тысячи лет. Некогда Гаруда летел с горшком нектара, и он присел на это красивое дерево, чтобы отдохнуть. Он устал. Нес этот нектар для того, чтобы дать его полубогам. И он на какое-то время присел здесь. И испарение от этого нектара сделали это дерево бессмертным. Настолько, насколько объекты в материальном мире могут быть бессмертны. Можем видеть, как это дерево вырастает, а в то же время старый ствол склоняется. Один за другим множество таких старых стволов склонились в последнем дандавате перед Кришной. Но само по себе дерево вечное, и жизненная сила, которая его порождает, тоже вечная. И оно снова вырастает наверх. Придет время, когда эти стволы склонятся, и вырастут новые. Это дерево, пропитавшись амритой или нектаром бессмертия, послужило Кришне в его лилах. Потому что в свое время здесь была огромная заводь. Эта заводь простиралась на 8 километров. Огромное озеро, которое называется Калия Храда или Калия Даха. Храда значит озеро. И в этом озере некогда поселился ядовитый змей. В километре отсюда, в том направлении, откуда мы пришли с вами, находится деревня Сонапури, где совершал аскезу Шаубари Муни. Шаубари Муни был великим аскетом. И он стоял в воде по горло. Иногда нам несколько дней он погружался в воду. Иногда он на какое-то мгновение, на какое-то время вылазил из воды. И цель его заключалась в том, чтобы обуздать свои чувства. И прежде всего, сексуальное желание. В течение многих лет он совершал суровую аскезу. И досовершался. Когда человек совершает суровую аскезу, сердце его становится жестким. И Шаубари Муни, несмотря на то, что он был великим мудрецом, и цель его была, в общем-то, благородная, он не понял, каким образом можно достичь реальной этой цели. И он возомнил себя покровителем всех живых существ, по крайней мере, в сфере своего владения. И когда однажды Гаруда прилетел, и, пролетая над этим озером, увидел большую рыбу. Не просто рыбу, а огромную рыбу. Рыба эта была местным царем, махараджем рыб. Гаруда совершенно невинна по своей птичьей привычке. Достал ее оттуда и съел. Все остальные рыбы возроптали. И сказали, что такое, нашего царя съели. Они обратились к Шаубари Муни за защитой. Сказали, ты кто такой? Мудрец ты или не мудрец? Если ты мудрец, ты должен нас защищать. Что толку, что ты тут стоишь днями и ночами? И при этом не защищаешь нас. Субариму не подумал, кто такой, мудрец я или не мудрец? В конце концов, зря я, что ли, совершал аскезу. И вдогонку к Гаруди он проклял его. Сказал, если ты еще раз приблизишься к этому месту, у тебя голова слетит с плеч. Гаруди сказал, не очень-то и хотелось. И улетел дальше по своим делам. А Саубаримуни получил суровую расплату за свое оскорбление. Один из уроков этого места заключается в том, что мы ни в коем случае не должны оскорблять преданных. Вчера я говорил об этом. Это относится не только к святому месту, это относится ко всем остальным местам в том числе. Потому что любое оскорбление преданных – это оскорбление Кришны. На самом деле, когда мы оскорбляем преданных, мы обижаем Кришну больше, чем если мы оскорбляем его. Говорится, что если мы оскорбили Кришну, можно получить прощение от его святого имени. Если мы оскорбили преданного, нельзя получить прощение ни от кого, кроме самого преданного, которого мы оскорбили. Саубаримуни, Рупа Госвами описывает Бхактирасамрита Синду, что когда человек оскорбляет преданных, то результат этого заключается в том, что все материальное сознание, которое в результате суровой практики ушло от него, возвращается к нему с новой силой. И в тот же момент, когда Саубаримуни произнес это проклятие, он вдруг почувствовал, что желания, которые на какое-то время ослабли, вернулись к нему. И однажды он находился под водой, медитировал, и он увидел две рыбки. И рыбки играли друг с другом. И в конце концов они слились в объятиях. Саубаримуни подумал, что я делаю тут под водой? Какой смысл во всем этом? Выскочил и подумал, я зря потратил свое время, занимаясь преданным служением. Мне нужно, он не занимался преданным служением, а занимаясь этой аскезой. Выскочил и помчался в Матхуру. В Матхуре был большой дворец Махараджа Мандаты. И у Махараджа Мандаты был 50 дочерей. Саубаримуни ворвался к нему в дворцовую залу. Махараджа Мандаты сидел на троне. Он сошел с трона, чтобы приветствовать мудреца. А мудрец был весь в водорослях, заросший, грязный. Саубаримуни забыл обо всяком этикете. Он не стал спрашивать у него, как у него дела, как он поживает. Он сразу сказал, я хочу жениться на твоей дочери. Махараджа Мандаты был несколько обескуражен перспективой иметь такого зятя. Он сказал, во-первых, у меня 50 дочерей, а во-вторых, они царевны, и поэтому у них есть право самим выбирать себе мужа. Если они выберут тебя, пожалуйста, женись хоть на всех них. Если не выберут, то это твоя проблема. Саубаримуни понял, что тут заключается ловушка. Ну, подумал, что мы не зря занимались аскезой. Он преобразился в прекрасного юношу и зашел на женскую половину дворца Махараджи Мандаты. Все 50 дочерей бросились на него. Закричали, мы хотим тебя своим мужем. Что и требовалось доказать. И так Саубаримуни в течение нескольких мгновений из аскета превратился в мужа 50 молодых женщин. И в течение долгого времени он наслаждался материальной жизнью, пока, наконец, раскаяние не пришло к нему, а вместе со своими женами ушел в лес. Но история с оскорблением Вайшнава на этом не закончилась. В шастры снова и снова предупреждают, что если человек оскорбляет Вайшнава, то ничем хорошим это не окончится. Что случилось дальше? Калия, сын Кадру, жил на острове Рамантака. На этом острове Рамантака змеи для того, чтобы умилостивить Гаруду, каждый год приносили ему жертвы. Они выбирали кого-то и вкладывали у дерева хорошие различные продукты питания, змею для того, чтобы ему было приятнее. И Гаруда был очень доволен. Но Кали возгордился, он подумал, что это Гаруда ест все эти подношения. И он стал сам съедать. Когда Гаруда в следующий раз подлетел к дереву, он ничего не увидел, он увидел сытого Кали. Кали закричал ему: «Ты кто такой? Ты думаешь, я боюсь тебя?» Гаруда сказал: «Хорошо, давай выясним, кто из нас сильнее». Они стали сражаться. Кали был ядовитый змей, который из прошлой юги, в начале там Сатья-юги появился здесь. У него было множество голов, множество клубуков. Стал кусать Гаруду. Гаруда стал налетать на него. В конце концов Кали понял, что он ничего не сможет сделать. Он в ужасе стал убегать. Он слышал о том, что Саубари Муни проклял Гаруду, и что здесь, в этом месте, на Ямуне, он сможет чувствовать себя в безопасности. И он скрылся здесь, поселился и сделал здесь свою гриху. А Гаруда махнул на него крылом своим и сказал: «Ладно, живи». И вода в Ямуне здесь, в этом озере, была заводь, вода не текла, вода стала ядовитой. Испарение этого яда, а яд это олицетворение зависти. Почему змеи ядовитые? Потому что они завистливы. На самом деле, люди бывают более ядовитые, чем змеи. Чанаки Пандит говорит, что есть два страшных животных в этом мире. Змея и человек. Но от укуса змеи можно спастись с помощью различных трав или мантр. От зависти человека невозможно спастись. Злой, завистливый человек ужаснее, чем змея. Кали в течение многих лет копила зависть, копила злобу внутри. И яд, который накопился у нее, отравлял все вокруг. Все вокруг умерло на расстоянии многих-многих километров. И только это дерево выжило, потому что Амрита коснулась его. И мы знаем эту историю. В книге о Кришне она описана, когда Кришна пришел сюда с мальчиками-пастушками. И мальчики-пастушки, наклонившись к водам Ямуны и выпив несколько глотков воды, упали замертво. А Кали в это время находился где-то в глубине. Кришна решил его проучить. Он забрался на это дерево. При этом он был в полном восторге. Он почувствовал прилив сил, и он стал хлопать себя по плечам, как делают борцы. Так. Предвкушал, что сейчас случится замечательная лила. Он забрался на вершину этого дерева, он еще раз похлопал себя и прыгнул в озеро. Говорится, что когда он прыгнул, волны поднялись на много-много метров в высоту. Это Кришна прыгнул, не кто-то еще. И некоторое время он порезвился, он плавал здесь, плескался. Кали в это время спал. У него был обеденный перерыв. Он находился где-то глубоко-глубоко в водах. От него донесся этот шум. Он подумал: кто такой? Кто плавает здесь, в этом озере? И в конце концов он выплыл и увидел маленького мальчика, который создает все это беспокойство. Кали принялся на него и заключил его в свои объятия. В этот самый миг Кришна застыл. Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что Кришна в этот момент подумал: пусть он меня искусает, пусть он меня как следует обнимет, а потом мы посмотрим, кто из нас сильнее. Кришна застыл, а обитатели Вриндавана почувствовали, что земля затряслась, что в небе стали падать звезды, метеориты, и что левый глаз у них задергался. Подумали, что-то дурное случилось с Кришной. А теперь с Кришной может случиться что-то дурное? Не может ничего случиться дурное. Но полубоги, которые отвечают за дергание левого глаза, за землетрясения, за метеоры. За всем этим стоят определенные силы, которые показывают нам, что что-то дурное случилось. Говорится, что в этот миг полубоги вошли в настроение Вриндавана. И они решили подыграть Кришне. Они подумали, надо сделать так, чтобы все еще больше обеспокоились за него. Левый глаз у всех задергался, земля затряслась, звезды стали падать с неба. И как сумасшедшие пастухи стали искать Кришну. Все закричали, что-то случилось с Кришной, что-то случилось. В конце концов они прибежали к этому озеру и увидели страшную картину. Калия, черная ядовитая змея, сжимает маленького Кришну. А Кришна находится в самадхи. Кришна неподвижен в этих объятиях калии. Пастухи решили покончить с собой. Нанда Махарадж решил броситься туда. Ясода, ее удерживали несколько пастушек, она хотела броситься в это озеро. Многие другие хотели сделать это. И в этот момент все посмотрели на Баларама. Баларам сидел на берегу. И он думал, что делать? С одной стороны, он знал, что с Кришной ничего не случится. Он знал, что кто такая эта змея. Баларам в этот момент он подумал, ну надо же, он прибежал вместе со всеми. Он подумал, ну надо же, я Анантешеша. Я изначальная трансцендентная змея, а мой брат играет с какой-то дурной материальной змеей. Он отказался от того, чтобы играть со мной, и решил поиграть с этой какой-то маленькой змеюкой здесь. Он стал думать, что делать? Нужно спасать пастухов, а с другой стороны, я не могу сказать, что Кришна всемогущий, что вы боитесь. Я не могу нарушить их баву. Поэтому он сделал одно. При мысли о том, что Кришна играет с какой-то обычной змеей, он просто взял и улыбнулся. Все посмотрели на него, и все тоже стали улыбаться. Момент они поняли, с Кришной ничего не случится. Но при этом бава у них осталась, и они стали ждать, что произойдет. А Кришна, который выждал достаточно долгое время, как в театре, на сцене, актеры выдерживают паузу. Ровно такую паузу, которая необходима для того, чтобы у людей замерло сердце, но с другой стороны, чтобы им скучно не стало. Кришна ровно столько времени находился в объятиях калии, чтобы... Дай. Чтобы преданные прониклись этой бавой. На самом деле, все не так смешно, как может показаться. Представьте себе, что вы находитесь на берегах этого озера, и калия сжимает Кришну. Что случилось дальше? В какой-то момент Кришна стал расширяться. И калия почувствовал, что он больше не в силах сжимать его. Он ослабел и выпустил Кришну из объятий. А Кришна вырвался к радости всех зрителей и стал носиться вокруг него. Калия находился тут, он ничего не понял. Не успел он оглянуться, как он увидел, как Кришна метеором носится вокруг него. Он решил его догнать. А Кришна кругами носился, Калия носился за ним, но он не знал, куда оглядываться. У него было много голов. Но даже с огромным количеством голов он не мог увидеть, где находится Кришна. Кришна носился, носился, носился вокруг него. Вдруг он начал носиться в другом направлении. Калия начал вращать своими головами в другом направлении. Кришна опять сменил направление. Так, в конце концов, у Калии закружилась голова. И не одна, а все сразу. Так. Он стал мотать своими головами в разные стороны. В этот момент, когда с Калией случилось полное замешательство, Кришна улучил момент и вскочил ему на голову. Когда он вскочил ему на голову, он стал плясать. Когда он заплясал, Господь Шива прилетел, чтобы посмотреть. Шиву называют Натараджем. Натарадж значит царь танца. Когда он танцует, он выделывает такие ритмы, что никто не может уследить за ним. Так, то Шива пришел, чтобы поучиться ритму у Кришны. Потому что то, что выделывал тут Кришна, никто никогда не видел. Преданные, которые собрались на берегах озера, они, глаза у них округлились, они стали смотреть. А Кришне только этого и нужно было. Ему нужна аудитория. Он увидел, как все смотрят на нем. Он еще больше воодушевленный стал танцевать еще красивее. Перепрыгивал с одной головы на другую. Его мягкие-мягкие стопы топтали головы Кали, как удары молнии. Говорится, что стопы его были розовыми. На них клали отблеск. Камни драгоценные. Кали пытался исхитриться укусить его. Одной головой, другой головой. Он пытался так или иначе как-то укусить его. Но не успевал он ринуться на него, как Кришна перескакивал на другую голову и танцевал там. То есть на самом деле в Индии искусство, танцоры, которые достигли совершенства в искусстве танца, они иногда танцуют на тарелке. Они ставят шест, а на шест ставят тарелку и на тарелке танцуют. Говорится, что когда Кришна танцевал на головах Кали, это превзошло искусство любого танцора. Потому что, по крайней мере, тарелка, она как-то стоит. Головы Кали все время пытались исхитриться и укусить его. Кришна перепрыгивал с одного места на другое. И когда в конце концов все гопи, собравшиеся здесь, сказали, что мы никого другого не любим, кроме Кришны. Потому что никто другой не может так танцевать. Идай Гору Примананде! Что случилось дальше? В это время жены Кали собрались вокруг. Тут недалеко есть храм Кали Кришны. И можно видеть Кришну танцующего на головах Кали. И жен Кали, которые выглядывают из озера. И вначале, когда Кришна вскочил на головы Кали, жены Кали молились Кришне: «Сделай нас вдовами. Сделай так, чтобы в конце концов мы стали вдовами и могли полностью предаться тебе, уйти во Вриндаван и ни о чем другом не думать». В какой-то момент Кали призадумался. Когда Кришна танцевал, он пытался укусить его, яд исходил из него литрами. Потоки яда вышли из него, и в конце концов, когда весь яд вышел из него, он стал харкать кровью. И Кали в этот миг подумал: Кришна, который танцует у меня на голове, в 10 тысяч раз сильнее Гаруды. Я сражался с Гарудой. С Гарудой мне было тяжело, но в конце концов, мы были почти одинаковы. Кришна, маленький мальчик, в 10 тысяч раз сильнее. По своей милости он пришел сюда для того, чтобы доказать мне, что я не Бог. Говорится, что жены Кали, которые были преданными, посадили в его сердце семя бхакти. Но это семя не могло прорасти. Как если семя попадает на очень жесткую, сухую землю, оно не может прорасти. Но когда Кали измучился, когда он, получив наказание от Кришны, понял что-то внутри, в этот момент семя, посаженное его женами, проросло в его сердце. И Кали стал думать: кто я такой? Я жалкая, глупая, ничтожная змея. Я возомнил о себе, что я Бог. Я думал, что я все могу. Я думал, что я самый сильный. И в результате этого Кришна пришел ко мне и по своей беспричинной милости стал моим гуру. На самом деле, это очень важный момент. Послушайте внимательно, что произошло в этот миг. Иногда человек получает в результате соприкосновения с преданными семя бхакти. Но семя не может прорасти в его сердце из-за оскорблений, которые он совершил. Но потом, когда с ним случается какая-то беда, какое-то несчастье, какое-то горе, если в этот момент он, измучившись, начинает с благодарностью думать о Кришне, что Кришна стал моим учителем, что Кришна учит меня, что Кришна дает мне возможность понять что-то. И Калия подумал именно это. Калия подумал, Кришна стал моим гуру, потому что он поставил свои стопы мне на голову. И пусть эти стопы жесткие, невыносимые, как удары молнии, все равно я благодарен ему. Все это отразилось на его лицах. У него было много лиц. И на одном лице отразилось отчаяние, на другом лице отразилось смирение, на третьем лице отразилось счастье. И жены его, которые были хорошими психологами, как все женщины, они поняли, наш муж стал преданным. И в этот момент они стали молить Кришну. Кришна, не убивай его. Он стал преданным. Висванатха Чакраварти Такур говорит, что в этот момент санчари бхавы, всевозможные настроения, которые сопутствуют преданности, отразились на лице Калии. Когда человек раскаивается, когда человек думает о том, какие грехи он совершил в прошлом, и начинает плакать, то все это санчари бхавы, все это украшение, эмоциональное украшение его преданности. И когда жены Калии увидели это, они стали молить Кришну. Кришна, спаси нашего мужа. Он предался тебе. И Кришна смилостивился. Кришна сказал, конечно. Он дал благословение Калии и сказал, что отныне ты можешь ничего не бояться. И это место, где есть два главных урока. Один урок – это то, что мы не должны оскорблять преданных. Висванатха Чакраварти Такур объясняет, что мало того, что Саубари Муни получил очень суровый урок, оставив свою аскезу и женившись сразу на 50 молодых женщинах. Так, что может быть ужаснее, чем такое? Так. Рыбы, которые также совершили оскорбление Гаруды, все рыбы погибли. Все рыбы, которые возмутились того, что их царя Гаруда съел, вместо того, чтобы обрадоваться этому. Все рыбы от яда Калии тоже погибли. Это первый урок, который несет в себе это место. И второй урок – это урок смирения. Калия стал преданным здесь, в этом месте. Калия, который гордился собой, считал себя самым умным, самым красивым, самым ядовитым, самым могущественным. Калия раскаялся здесь. И в этот момент семя бхакти, которое было посажено в его сердце, наконец-то проросло. И Кришна дал ему благословение. Он сказал ему, что отныне ты станешь бесстрашным. Раньше он боялся Гаруды. Но Кришна сказал, что теперь на твоем лбу красуются отпечатки моих стоп. Поэтому тебе нечего больше бояться. И Гаруда, увидев тебя с отпечатками моих стоп, он вместо того, чтобы драться с тобой, подойдет к тебе и упадет тебе в ноги. Если у него были ноги. Но он велел Калии, чтобы он больше не отравлял своим видом окрестности Вриндавана. И Шрила Прабхупада, когда приехал на Фиджи, ему рассказали, что на Фиджи есть озеро, и по преданию местные жители говорят, что там в глубине, в водах этого озера живет многоголовый змей. Шрила Прабхупада сказал, я так и знал. Это Кали. Кришна выгнал его отсюда, и он поселился на Фиджи. Шрила Прабхупада открыл храм на Фиджи, который называется храм Кали и Кришны. В честь Кали. Говорится, что Фиджи — это остров Рамантака, где изначально Кадру, жена Касьяпы Муни, родила всех змей, в том числе Кали. И здесь, около этого дерева, которое было свидетелем этой лилы, представьте себе, это самое дерево видело все это. Это самое дерево видело, как Кришна танцевал на головах Кали. Это самое дерево видело, как Кришна прыгал, дрожал от восторга, когда Кришна коснулся его. А здесь у этого дерева мы можем попросить у него о благословении, чтобы оно сделало нас смиренными. Потому что бхакти прорастает только в смиренном сердце. В жестком сердце, в жестоком сердце бхакти не может прорасти. Здесь мы можем попросить о смирении, которое является пропуском в духовный мир. Здесь мы можем попросить о том, чтобы оно дало нам эти благословения и научило нас бхакти. Гаура Премананде! Си Си Кали Кришна Ки! Окей. Можно сейчас обойти это дерево. Особенно тот ствол, который склонился в дандавате перед Кришной. И попросить его о самом замечательном благословении.